Однако, его лицо в тот момент увидела не только она, но и один из сопровождающих избитого британца. Их было трое, и все бросились ему помогать, благо, что один из молодых людей был колдомедиком. Именно в этот момент один из парней поднял голову, чтобы высказать все, что он думал о столь грубом поступке в общем, и нарушении регламента межгосударственных отношений, в частности, как буквально подавился своими словами. Этот молодой парень, на 10 лет младше его самого, вдруг вселил в него испуг. Этого оскорбления британец пережить не мог. Он встал на ноги и пошел прямо к троице, что сейчас распивала шампанское, совершенно не обращая внимания на его друга, лежащего в луже крови, натекшей из ран. Подошел и стал цедить злые слова. «Ты слишком глуп, чтобы понять, что именно натворил, щенок, но я преподам тебе урок. Тебя я покалечу, а твоих шлюх отдам своим друзьям на веселье». Джеймс посмотрел на него в ответ и улыбнулся. «Если ты желаешь официальной дуэли, то не получится. Я еще в школе учусь и даже волшебной палочки не имею. Но, если желаешь поговорить по-мужски, то здесь достаточно места, а я всегда готов объяснить недоумку, что моих женщин трогать нельзя, даже словом. Ну так что, щеночек, к мамке под юбку побежишь, или решишься хоть на что-то достойное, например ответить за свои слова? Ох, с каким удовольствием я превращу тебя в безногого, безрукого. Да закройся ты уже, у нас и так мало времени до третьего звонка, а пропускать премьеру из-за тебя я не желаю». Джеймс прошел мимо ошарашенного соперника и громко обратился ко всем сразу. «Леди и джентльмены, здесь один М в общем, пусть будет, условно разумный, обратился за сатисфакцией, но официально это пока невозможно. Поэтому, мы надеемся на ваше молчание, а взамен, вы можете стать свидетелями кровавого представления, что, согласитесь, в наше время, большая редкость. Все же, на дворе не Древний Рим. Прошу вас очистить нам площадку для дуэли и поставить стандартные щиты. Секунданты нам без надобности, но стоит защитить дам, что пришли с вами». Парень говорил спокойно, громко и не стесняясь, да и постановка вопроса сильно отличалась от нормы для любого современного общества. Кровавое представление, что, с другой же стороны, дуэли находятся под строгим контролем министерства, и оно ни за что не позволило бы дуэль с представительством посольства Великобритании, кому бы то ни было, даже подростку без волшебной палочки. И все же, традиционное неприятие бриттов на американской земле имело место быть, и каждый хотел увидеть, как их унизит, и казалось, у этого паренька был способ это сделать. Очень уж голос уверенный и манеры. Короче, большинству хотелось увидеть этот поединок, и дамы не сильно уступали мужчинам в этом желании. Люди разошлись, джентльмены приготовились поставить купол, но тут вскрикнула Нина. Она подбежала к Джеймсу и протянула ему свою волшебную палочку. Подобный поступок в обществе мог быть приравнен к официальному предложению руки, сердца и прочих, по большей части половых, органов. «Возьми палочку», она насильно втолкнула темную деревяшку ему в ладонь, и Джеймс нежно провел по дереву кончиками пальцев, чему-то улыбнувшись. «Смело, но не нужно». «Спасибо, Нина, не волнуйся, если я что-то делаю, то уверен в успехе». Он поцеловал ей руку и вложил ее палочку обратно. «Иди, готовь шампанское, отпразднуем мою победу, когда все закончится». Молодая женщина отошла к ошеломленной сестре, а та все не могла отвести взгляда от ее руки с волшебной палочкой. То, что сделала Нина, это было сильно. Ей бы такое и в голову не пришло. Вообще никогда. «Что смотришь? Или забыла, что Ильвермор не забирает волшебные палочки на каникулах? Ну так я тебе напоминаю. Джеймс безоружен, и все же согласился на дуэль. Из-за нас». Да уж, Натали вдруг сообразила, что к чему, и хотела что-то сказать, как раздался голос Джеймса. «Джентльмены, купол, пожалуйста». И на арену опустился мощный модифицированный противо, так называемый дуэльный щит. До 1500 года пользовались более мощными вариантами, но с тех пор волшебники сильно обмелели в смысле силы, и теперь это не имеет смысла. Натали увидела, как внутри купола Джеймс скинул пиджак, бабочку, и, повесив их на оказавшуюся внутри купола вешалку, расстегнул рукава рубашки, убрав запонки в карман. Закончив с этим, он кивнул противнику, уже стоящему с палочкой в руке, и вдруг принял странную позу, вообще никак не относящуюся к магическим поединкам. Полуприсел, а локоть правой руки положил на поперечно выставленную левую руку, в районе кисти. Каждому в фойе вдруг стало понятно, что это за поза, вызов. Палочка Огличенина буквально размазалась от скорости, сливаясь в туманный круг, и выплюнула 4 заклинания, но ни одно из них не попало в Джеймса. Он словно лепесток огня, колыхнулся, и даже не сошел с места. Его противник явно начал злиться всерьез, а вместе с тем, и драться тоже. Желтая молния, вылетевшая из кончика палочки, не исчезла, как это бывает обычно. Она соединила волшебника и пол, волшебника и щит, волшебника и воздух, становясь обширной сетью, которая должна охватить его противника со всех сторон, и смять, и сжарить, уничтожить до последней молекулы. Казалось, что все кончено, когда эта сеть настигла Джеймса, и раздался мощный гром. С пола взметнулась пыль, дерево полового покрытия, и даже немного расплавленного металла, но щит остановил все. Публика ахнула, ведь это уровень боевого мага. Не просто кинуть молнию, а управлять ей, да еще и так виртуозно. «Да он же Аврор!» — вскрикнул кто-то, невежливо ткнув пальцем в британца. И многие вынуждены были согласиться с этим утверждением, потому что, да, Аврор ведь их учит такому способу ведения боя. Для остальных это слишком затратно и неудобно, даже непривычно, что не менее важно. Однако, когда пыль рассеялась, толпа снова ахнула в шоке, потому что Джеймс все так же стоял на своем месте, и, кажется, даже позы не сменил. Он насмешливо посмотрел на противника, и светски поинтересовался. «Кажется, моя очередь чаровать, что, как ты выжил?» — воскликнул британец. Конечно, Джеймс мог бы ему объяснить про частичную анимагию, мог бы рассказать, что при умении и опыте, вполне можно призывать способности своего духа, не проходя полную трансформацию, и что защититься от молний для гром-птицы легче, чем от чар ватных ног, но не стал. Пришла пора удивлять публику и завоевывать репутацию гения, а анимагия в 15 – это реальная заявка на будущее мастерство в трансфигурации. Когда человек мастер, то уже не важно, маглорожденный он или рожден в древнейшем роду волшебников. Мастер – это сила и влияние. Даже будущий мастер, хотя влияние будет куда как меньше, что логично. Как, захотел и выжил. Ты готов там, или дать тебе время поплакать? Мужчина сжал зубы, но на столь оскорбительный комментарий противника отвечать не стал, только поднял палочку. Джеймс вдруг прыгнул вперед, и прямо в воздух преобразился в тигра-альбиноса. Приземлился на мощные лапы, глядя на ошеломленного противника, сел и смачно так зевнул, громко клацнув зубами и демонстрируя полный набор страшных, больших кусалок. Благородно дождавшись, когда брит придет в себя после такого шока, Джеймс фыркнул носом, вдохнул и каокрыкнул. Рр! От невероятно громкого звука задрожал дуэльный щит. Из ушей отлетевшего соперника полилась кровь, а глаза покраснели, словно в них все капилляры разом полопались. Никто не успел увидеть, как тигр прыгнул, и тем более, не смог отреагировать на это нападение британец. Для него это была смазанная белая полоса, которая двигалась зигзагом, а потом пришла боль. Тигр откусил ему руку, в которой он держал палочку. Мужчина дико закричал, зажимая обкусок руки, и только через минуту пришел в себя достаточно, чтобы попытаться найти врага глазами, но не нашел. Вдруг из-за его спины раздался холодный голос подростка. «Ты, дружок, объясни своему приятелю, что в обществе, прежде чем навязывать себя даме, нужно сначала попросить разрешения у ее кавалера. А если тебя посылают, то следует идти, куда послали, потому как, могут ведь и сердце выгрызть». Свободен, и на голову ему опустился кулак, отправляя в беспамятство. Дуэль была окончена. Люди в фойе старались не смотреть на лицо Джеймса, потому что оно было все в крови, и так капало на белую рубаху, но парня это не смущало вовсе. Дебилы сами полезли, а руку с легкостью пришпандорит обратно за десяток минут. Все же, это не магическое ранение, а совершенно физическое, тогда как выглядит крайне впечатляюще. Но оно абсолютно не опасно для жизни. Парень подошел к спутницам, и краем глаза отследил, что к его противнику подбежал тот же парень, что исцелял первого избитого им британца, оказывая первую помощь. «Нина, убери, пожалуйста, кровь!» Джеймс обвел лицо и грудь, испачканные бордовой жидкостью. Она заторможенно кивнула и взмахнула палочкой, очищая и одежду, и лицо. «Благодарю!» Он надел свой пиджак и подошел к зеркалу, что висело на стене фойе. Большое, 5×3 метра, и удобно расположенное. Он достал бабочку и спокойно повязал ее на место. после чего вернул запонки на законное место и полностью привел себя в порядок, словно бы не было ни драки, ни дуэли. Он выглядел свежо и пристойно. Парень вернулся к дамам и принял бокал с шампанским. «Выпьем за чудесный вечер, который делает еще прекраснее ваша компания. Спасибо за это». Он тепло им улыбнулся и, чокнувшись, выпил полбокала. В горле, действительно, пересохло так, что даже говорить тяжеловато. «Ты анимак?» – проговорила Нина, только вопроса в интонации не было. Там было полное ошеломление, которое все никак не могло пройти, словно застряло в ее разуме, крутясь в нем несколькими мыслями, снова и снова. Но прогресс не остановить, и одна из них все же прорвалась к выходу этим вопросом. «Угу, недавно стал. Кстати, вроде бы по закону, нужно это как-то там регистрировать. Не подскажете, куда мне обратиться?» «Ко мне вам стоит обратиться, юноша», — прозвучал голос сбоку. Джеймс повернулся и кивнул. По виду, мужчина министерский служащий, лет 40, с легкой сединой на висках и в дорогой мантии. «Добрый вечер, сэр. Меня зовут Джеймс Найт, а это мои спутницы, но вы, я полагаю, знакомы». «Добрый вечер, мистер Найт. Вы правы, я знаком с ними, да я вас наслышан. Надеюсь, что вы слышали обо мне только хорошие, но вряд ли». Джеймс легко засмеялся, и даже суровый мужчина, судя по его мощным надбровным дугам и глубоко запавшим глазам, не смог удержаться и ответил улыбкой, не говоря уж про Нину с Натали. «Здравствуйте, мистер Осборн. Вы дали женщины. Ваша очаровательная супруга пришла с вами?» «Да, конечно. Ким, подойди к нам, я хочу тебя познакомить», — позвал он миниатюрную кореянку, лет 35, примерно. Когда она подошла, он всех представил. «Знакомься, этот, весьма нашумевший молодой человек, Джеймс Найт. Некоторые господа весьма желают видеть его своим человеком, но пока что, он ловко ускользает. Ну а с Натали и Ниной ты уже знакома. Это, моя жена и вторая половинка по жизни, Ким Осборн. Очень приятно познакомиться». Джеймс легко пожал кончики пальцев в черной перчатке и коротко поклонился. «Можете называть меня Джеймс, госпожа Осборн, и мне весьма приятно познакомиться», — леди кивнула, осматривая молодого человека. «Вы искусный воин, должна заметить. Ваши движения легки и быстры, как у мастера боевых искусств. Я только однажды видела нечто подобное, еще в Корее». «Благодарю», — спокойно принял похвалу Джеймс. Стесняться своих навыков он не собирался. К тому же, она, вероятно, единственная в этом фойе, кто мог хоть приблизительно оценить тот уровень подготовки, который он продемонстрировал, и тот океан труда, который нужен, чтобы добиться подобных результатов. «Видимо, только вы способны понять». Он не стал договаривать, но женщина кивнула, и, осматривая зал, на мгновение поморщилась. Наверное, кроме Джеймса никто и не заметил этого микровыражения, но понял, как именно она относилась к волшебникам, точнее, к большей их части. Парень вдруг окатил всех вокруг своим сенсорным навыком и четко понял основу ее такого отношения. Она была сквибом, каким-то очень уж сильным, но сквибом, невероятно. Он поймал ее взгляд, понимая, что она как-то ощутила сканирование, и с уважением поклонился. Женщина каким-то чутьем поняла, что именно он имел в виду, и тоже поклонилась по-своему, по-корейски, как мастеру. «Это что-то новое в этом мире», — подумал Джеймс. «Надо держать нос по ветру. Мистер Осборн, вы говорили, что мне нужно обратиться к вам для регистрации анимаги. Когда мне лучше прийти, и куда именно?» «Хм, что же, полагаю, что можете прямо завтра с утра. Это быстро и не доставит проблем. Заполните бланки, оставите слепок, и все, собственно». «Превосходно», — Джеймс кивнул. «А куда?» «На 40-й этаж, от лифта направо, третья дверь». «Благодарю», — Джеймс задумчиво покивал, раздумывая о том, почему отдел регистрации забрался так высоко, но быстро выкинул мысли из головы. Прозвучал третий звонок, и оба джентльмена подхватили своих дам под локотки. Пришла пора обогащаться духовно, и пусть все вокруг говорят об их троице в самых разных тонах, все трое добились своих целей. Девушек заметили нужные люди, парня тоже, пусть и в разных, так сказать, ракурсах, и теперь, в антракте, начнется более плотное общение с местным бомондом. Как раз за время первого акта люди хорошенько обдумают все, что увидели, и примут решение. Идеально. Да им троим тоже нужно проанализировать то, что увидели. Реакции, например, а также способ отмазать Джеймса от преследования министерства за то, что он накостылял двум представителям МИДа Великобритании. Это же скандал, причем не умозрительный, а самый настоящий. Политики начнут выворачивать каждое слово, разыскивая шанс выпороть виновника, станут перевирать все, до чего смогут дотянуться. И даже колдографии, сделанные в фойе штатными фотографами газет, отправленных на мероприятие, пойдут в тираж. Но было и то, чего пока что никто не знал. В подвеске Натали были неактивные руны, которые не обнаружить стандартным сканированием, но когда они только вошли в фойе, Топаз уже записывал все, что там происходило почти так же, как колдография, только со звуком. Это было сделано на всякий случай, и похоже, вполне может пригодиться в недалеком будущем. Скоро будет очень весело. Жаль, что к ним тогда подошли именно тупоголовые бритты, а не американцы. Те не стали бы раздувать скандал, но британцы начнут вонять точно. Пока они творят в мире, что пожелают, то это нормально, но когда им бьют по рукам, то это обязательно бесчеловечно, несомненно подло, и, конечно, требует наказания, а по факту – обычной мести. Первый акт Гензель и Гретель был великолепен. Музыка, голоса – все выше всяких похвал. Джеймс действительно наслаждался, как и шампанским, и маленькими французскими круассанами с черной икрой, и обществом прекраснейших дам в этом театре. Однако, все заканчивается, и, к счастью, план в голове Джеймса сложился к этому времени чуть более, нежели полностью. Он знал, как угомонить бриттов, переведя противостояние на покушения и прочие подковерные игры, а под ковром он их угомонит, просто в силу разного подхода. Причем, он их подход понимает, а они его, нет. Преимущество, однако, опустился занавес, потемнело, и прозвучал звонок. Парень встал с кресла и размял пальцы. «Ну, теперь поглядим, кто чего надумал». Он оскалился и, подхватив своих леди, вышел из ложи в фойе. Кивнул официанту, и тот принес новую, только открытую бутылку шампанского. Девушки взяли по бокалу, да и Джеймс себе не отказал. Удивительно вкусное, и что уж там, дорогое. «Джейми, это уже третья бутылка, и ты пьешь больше всех», — шепнула ему Натали. «Остановись, не беспокойся, я не пьянее, чем когда пришел», — парень уверенно посмотрел на нее в ответ. Женщина присмотрелась, и действительно, не нашла ни единого признака того, что он выпивший. Даже глаза блестят не из-за алкоголя, а от азарта. «Интересно», — она все же кивнула. «И не говори», — хмыкнул Джеймс. «Никому», — уже куда серьезнее добавил он. Не прошло и пары минут, как фойе затихло, потому что внутрь вошли 10 человек, 6 из которых были в боевых мантиях. Авроры, причем местные, из Макуса. «О, это ко мне», — хмыкнул Джеймс и отдал бокал официанту, что так и стоял неподалеку. Через десяток секунд и его, и девушек окружили авроры, а перед парнем остановился пожилой джентльмен с шикарными бакенбардами, какие носили лет так 100 назад, в костюме тройки на пузатом, непропорциональном теле и в мантии британского посла. «Так значит, это ты посмел так жестоко обойтись с британским подданным?» Старик с презрением осмотрел парня и махнул рукой аврорам. «Забирайте. Одну секунду, господа авроры. Думаю, уже через минуту этот человек заберет заявление и оставит любые притязания на мою свободу. Потерпите». Шестеро серьезных таких мужчин переглянулись, но видя, что цель не балует и не стремится убежать, замерли на месте. Впрочем, палочек не опустили, на всякий случай. На кончиках артефактов едва тлели различные заклятия, и Джеймс ощущал их. На это его чувствительности хватило, к сожалению, потому что они сбивали с мысли и раздражали. «Благодарю. Итак, начнем, пожалуй, порку. Вы, господин посол Великой Британии, когда в последний раз задумывались о взаимосвязи маглов и магов в вашей стране? А ведь она проста. Добрая треть парламента – маги. Вот так вот просто. И у каждого в семейном кодексе кровью по коже прописано, что их предшественниками была дана клятва подчиняться правящему монарху в течение определенного периода. Исторического периода, как вы понимаете, а это другой масштаб. Более того, огромное количество магов имеет свой бизнес в обычном мире, сколько бы вы там ни кривили губы на маглов. Насколько я знаю, на 35-й год примерно 70% экономики британского волшебного сообщества было завязано на магловские производства. И что ты хочешь этим сказать, мальчишка? Все так же, с видимым презрением спросил старик-посол. Я тебя спросить хочу. Как думаешь, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы сменить правительство, например, в Индии? Сейчас вы получаете оттуда до 1/8 части годового дохода казны, может чуть больше, иногда меньше, но все же, это громадные деньги, и после их потери, ее величество королева будет сильно недовольна. Настолько, что не поленится, и пригласит вашего министра для разговора, нагнет его, и будет шлепать лопаткой для лапты по голой жопе, пока не устанет. И это еще в лучшем случае, потому как может и молоточком для крикета воспользоваться, причем скорее, рукояткой, при этом, самым противоестественным способом. А я тем временем навещу Мьянму, там вами тоже очень недовольны. Думаю, вместе с проездом, управлюсь дней за 14, много, 15. И поверь, с огромным удовольствием объясню его величеству, что все ее проблемы возникли от того, что обмелели британцы, не могут за себя сами постоять, разучились признавать свои ошибки, и более того, просит государство заступиться. Ох, она будет рада-то не передать как. А я продолжу навещать ваши колонии и бить по самому главному для вас, по кошельку, и бить, поверь мне, буду наотмашь. Джеймс оскалился прямо в лицо совершенно ошеломленного посла, не готового к разговору о мировой политике Макглов, да еще и в столь агрессивном ключе. Но Джеймс решил моментально добить поверженного врага, разбивая все возражения, которые приходят ему в голову, считывая их легилименцией, пока старик в полном эмоциональном раздрае. Нет, никто меня арестовывать в тех странах не станет. Во-первых, я не буду пользоваться магией для столь простых задач, хватит и денег. А во-вторых, ты даже не представляешь, насколько там не любят британцев. Да мне еще и приплатят, скажут спасибо, и в ножки поклонятся. И магии Макглы. А в Индии, вполне вероятно, дадут статус какого-нибудь просвещенного или очередного Будды. Почетного, да. Джеймс замолчал и дал послу минутку, чтобы осознать, что его стране угрожает мальчишка, которому недавно 14 исполнилось, и видя, как посол успокоился, он решил послушать, в какую брешь он ударит. «Отлично придумал, щенок, но как ты все это сделаешь, если будешь в тюрьме, глупец? Эти ребята не смогут меня удержать, по крайней мере не от побега. Спроси своего Аврора, смог он мне хоть что-нибудь сделать? Впрочем, думаю, ты и так понял ответ на этот вопрос. Так что, сбежать я точно смогу, а потом устрою твоей стране финансовый шторм, из которого она не выберется долгие годы. Но, что греет мне душу, так это то, что взгреют за это тебя, потому что это твой подчиненный повел себя как пьяный дебил и нажил врага, которого ваша страна не может себе позволить, финансово. Ну так что, мы воюем, или ты включишь мозг и перестанешь портить мне вечер за унывной болтовней? Реально, казалось, что голова старика просто взорвется, или как минимум, его настигнет инсульт. Но нет, крепкий оказался, гад. Он несколько раз осмотрел Авроров, самого парня, и кивнул. Аврором, конечно. Первый же удар вонзился в появившийся из ниоткуда щит, накрывший Джеймса и девушек. Второй, третий, и ничего не поменялось. Через минуту, когда Авроры все же остановились, то все с ошеломлением уставились на зевающего внутри щита Джеймса. Заметив, что долбить по щиту перестали, он посмотрел на старика и проговорил. «Говорил же, остановить они меня не смогут, но ты, осел плешивый, сделал этот тяжелый выбор за меня. Пока-пока». Парень вскинул руку, но посол все же успел. «Стой, не убегай, погоди». 10 секунд тишины, и старик буквально выдавил из себя заветные слова. «Британия не имеет претензий к этому человеку». Смущенные до невозможности Авроры убрали палочки и стали рассматривать магический щит, что так и переливался магическими рунами, которые буквально плавали в воздухе, очерчивая купол щита. Такого они раньше не видели. Да никто не видел, потому что это изобретение Джеймса, от начала и до конца. «Эй, старик, вы напугали моих дам. Накиньте им по тыщенке золотых, и разойдемся краями». Парень мог поклясться, что услышал тихое, подсердечное рычание посла, но в ответ только оскалился. Зло так, беспощадно отдавая себе отчет, что в данный момент унижает уже не человека, а целое государство. Вот только сначала это самое государство попыталось унизить его самого, а он просто платил той же монетой. И тот факт, что Британия сильнее его, совершенно ничего не менял. Прогибаться под кого бы то ни было он не собирался. «Хорошо, их доставит вам через час». И только совершенно ошеломленные всем происходящим лица помощников посла, среди которых был и тот самый целитель, влезли в кадр колдооператора, который не переставая снимал, словно от этого зависела его жизнь. Жалко, что красное, как свекла, лицо посла не влезло в кадр. Ну да ничего, в кристалле на записи оно точно есть. В дни, когда настроение будет паршивое, легко можно будет пересмотреть этот момент и посмеяться от души. Дивно. Как раз поспеете ко второму антракту. Надеюсь, более никогда не увидится с вами. Если ваш помощник пожелает сатисфакции, то я жду его в любое время. Честь имею, Джеймс коротко поклонился, но никакой насмешки в его словах не было. Глядя в спину уходящим британцам, он уже знал, что добрую половину из них придется убить, потому что он потоптался по их эго, точнее переехал его на тракторе. Нина, вцепившаяся в его локоть, никак не могла прийти в себя. Ее буквально трясло от всего, что только что произошло на ее глазах. Джеймс одним движением мысли убрал щит заклинания и сам звездный щит в браслет и провел женщин к столику. Помог сесть, да и сам тоже сел, закинув ногу на ногу. «Весело сегодня в опере, вы не находите?» и хмыкнул. «Ты», выдохнула Нина, изрядно отпивая из своего бокала и постепенно успокаивая расшалившиеся нервы. «Псих», закончила за нее Натали. Не без того, с явной гордостью в голосе, согласился парень и залихватски улыбнулся. Но все получилось как нельзя лучше. И вы, красавицы, держались с истинно аристократическим пренебрежением к жизненным неурядицам. Я горд вами. И до того напыщенно это у него получилось, что все трое рассмеялись, и вместе со смехом выходило и напряжение. А снаружи по-тихому наколдованного купола от подслушиваний, люди могли только гадать, почему эти трое смеются. Ведь только что, на глазах десятков магов, один мальчишка, вполне дипломатически заломал старого монстра Турпина, да еще и по кошельку ему ударил, словно походя. То, что ощущали эти маги, уже нельзя назвать удивлением или ошеломлением. Они просто-напросто охрли. Такого представления не увидишь даже в цирке, хотя там тоже можно найти много удивительного. Антракт прошел быстро и принес с собой много треволнений, но закончился счастливо. Пусть ушло много денег на то, чтобы выкупить у фотографа пленку с происшествием, оставив ему пленку с дуэлью. Впрочем, Джеймс сильно сомневался, что молодой, оборотистый парень не успел скопировать пленку прежде, чем продал ему оригинал. Скорее, седьмую копию с 18-й копии. Но он честно попытался, а остальное уже не его дело. Он лично, совершенно не был против обнародования, так что, пожав плечами на довольное лицо фотографа, вернулся к общению с красавицами, травя анекдоты на грани приличия. В какой-то момент он понял, что поведение обеих женщин изменилось. Они больше не могли воспринимать его ребенком, и все резко изменилось. Для них он взрослый мужчина, сильный маг, дерзкий пират, силой и угрозами отбивший нападение целой страны, на их же глазах. Короче, он заинтересовал их в чисто прикладном порядке, и не только их, судя по бросаемым на него взглядам некоторых ведьм в зале. Уже поздно вечером, после оперы, прекрасного ужина в ресторане и чувственных прощаний у квартиры Натали, Джеймс поехал проводить Нину домой, чтобы не отправлять ее на такси. Он вдруг понял, отсюда ему сегодня не выбраться никак. Нет, он мог бы просто развернуться и уйти, но, во-первых, оскорбил бы девушку, а во-вторых, могла пострадать репутация. Если уж ты позиционируешь себя в обществе как взрослый, то и веди себя соответственно. Чертыхнувшись, он взял свое тело под полный контроль и не посрамил. В общем, проснувшаяся ближе к полудню Нина обнаружила, что Джеймс уже ушел, но оставил на столе завтрак под стазисом. Тонкая нотка заботы немного разбавила разочарование его уходом и даже вызвала улыбку на ее лице. Женщина откинулась на подушку и вдруг рассмеялась от души. Это был самый сумасшедший вечер и ночь в ее жизни, и она была в этот момент совершенно счастлива. Ведьма поняла, что ничто уже не будет, как прежде, потому что она изменилась навсегда. «Не верь ей, наук», — пропела она. Эта песня действительно очень точно выразила то, что она сейчас чувствовала. Тысяча галеонов, лежащая на прикроватном столике, может позволить многое. Итак, щит я засветил, и это плохо, но без него пришлось бы убивать ни в чем передо мной невиновных авроров. А вот с анимагией наоборот, отлично получилось. Джеймс только вышел из душа и собирался идти в министерство, чтобы зарегистрировать свою анимагию. Без регистрации это искусство незаконно на территории всей Европы и, конечно, Северной Америки. В Южной Америке всем плевать, а на Дальнем Востоке и в СССР это считается великим даром. Парень оделся с иголочки и подумал о том, что хватит прохлаждаться, и пора приниматься за прорыв. За год он подготовился к нему даже более, чем полностью, так что прекрасно понимал, что все получится, хоть будет и тяжко. Приведя себя в порядок, Джеймс с хлопком отпарировал и через 5 минут входил в министерство. Поднялся на 40-й, свернул в коридор и вошел в нужную дверь, постучав в нее и дождавшись крика «Войдите!». Парень вошел и поздоровался. «Доброе утро, мистер Осборн. Ах, это вы, молодой человек. Проходите, проходите. Я уж было подумал, что у вас планы сменились. Ну что, вы готовы?» «Наверное. Я раньше такого не делал». «Ничего страшного, идемте в соседний кабинет, взвесим вас, обмерим в анимагической форме, и все, собственно». «Понятно. Тогда начнем». В соседнем кабинете он превратился в тигра-альбиноса и быстро прошел все процедуры. Мистер Осборн использовал для этого простейшие чары, а результаты записывал в анкету. После этого сфотографировал Джеймса в виде тигра и в виде человека, подколол фотки к делу, снял слепок ауры и закрыл папку, отправив ее на новое место чарами, видимо, в картотеку. «Вот и все, мистер Найт. Было не больно?» – рассмеялся хозяин кабинета. «Ну что вы, ничего такого. Да и довольно быстро справились. Я думал, будет долго». «Нет-нет, это одна из самых быстрых процедур во всем министерстве». «Чудесно. В таком случае, я вас оставляю. Дела не ждут. Рад был повидаться, и надеюсь, что это не последний раз». «Как и я», — приятно улыбнулся мистер Осборн и проводил посетителя до двери, где и распрощался с молодым человеком. Всего за один вечер мальчик стал весьма известной фигурой. Нет, он и раньше безызвестным не был. Но теперь весь магический бомонд Нью-Йорка только о нем и судачит, да о его спутницах. Конечно, иначе и быть не могло, после того, что произошло накануне в опере. Но одно Осборн признавал, и даже капельку завидовал. Парень действительно смел до безрассудства, и очевидно, силен, но как раз сила зависти в немолодом волшебнике не вызывала совсем. Ему хватало и того, что у него было, причем, выше головы. Джеймс дописал очередное письмо Эбби и в конце оставил приписку о том, что будет недоступен несколько недель, как и каждое лето. Отпарировал на магическую почту и отправил письмо адресату, а сам в несколько аппараций вернулся в ту же пещеру, где был прошлым летом во время своего прорыва силы. Быстро и привычно устроился, переоделся, оставив на себе только штаны, и принялся за тренировки. На сей раз они были несколько другими. Прорыв на скорость обычно проходит с наставником, причем в процессе постоянного сражения. Здесь и сейчас у него наставника не было вообще, но это и не нужно. В пространственной сумке ждали своего часа десяток каменных големов со слепками сознания самого Джеймса и, соответственно, с его навыками. Работая на магии, эти големы могли выдать скорость, о которой обычный человек может только мечтать. Но Джеймс уже не обычный человек, и его скорость выше, однако големы могут двигаться еще быстрее, просто расход маны будет увеличен, но в мане парень ограничен не был. Начал он с одного голема и стал сражаться с укрепленным рунной магией каменным воином. Без оружия, без щита, он постепенно вышел на свой максимум по скорости, но вскоре и этого перестало хватать. Время шло, и Джеймс стал адаптироваться, постепенно привлекая свое недоразвитое умение к краткосрочным предсказаниям, на основе чего смог уворачиваться от голема, который вышел на свой максимум. Да, парень был медленней, но навык постепенно качался, ранений становилось все меньше, и увороты стали обретать какую-то даже изысканную небрежность с капелькой расслабленности. Наконец, он остановился, посмотрел на голема и буркнул: «Так дело не пойдет, хотя навык «Глаз Бога» развивается семимильными шагами, что и неудивительно, каждый удар, как шпалой приласкали, и все же, это не совсем то». Он достал еще одного голема и теперь пытался драться с двумя сразу. Вот где жарко стало. Приходилось каждые 10-12 минут лечиться, и зелья в аптечке уходили с бешеной скоростью. Но парень не отчаивался. Он словно начал улавливать какой-то ритм вселенной, волну или даже течение, находясь в котором, можно заглядывать на несколько секунд в будущее или прошлое. Второе, по понятным причинам, куда как проще, но дело не в этом. Главное, что глаз Бога развивается, и вот-вот прорвется на второй уровень, да и скорость тоже повышается, это несомненно. Однако она все еще находится в рамках нормы для его тела, а нужно выйти за грань естественных способностей. Это никогда не было легко, Так что, Джеймс отложил аптечку и вернулся к бою. Дни проходили за днями, и вот он уже сражается с тремя големами. Глаз бога все же усилился до второго уровня, и Джеймс смог заглянуть на целых 43 секунды вперед. В бою это очень много, и потому редко кто из богатырей развивает навык дальше. Просто не нужно, на самом-то деле. Джеймс так не считал. Впрочем, даже так, навык перестал помогать, и ему все чаще прилетало каменными кулаками в ребра и голову. Но упрямый парень снова и снова вставал на ноги и бросался в бой. Через какое-то время появился пятый голем, и стало совсем паршиво. Он тенью метался между фигурами, но те почти не отставали от него по скорости и вспарывали каменными кулаками воздух. Он уворачивался, бил, пинал, разве что не грыз камень, из которого были созданы эти големы. Бездушные твари послушно нападали на него, защищались от его ударов и снова нападали, загоняя в угол раз за разом. Это было очень тяжело и крайне больно, но Джеймс не собирался сдаваться. Его тело работало в авральном режиме, но он считал, что может лучше. Почувствовав, что стал справляться с пятью големами, он усмехнулся и закрыл глаз бога. Теперь ему приходилось куда как хуже, ведь он не мог заглянуть в будущее, а потому рассчитывать приходится только на реакцию. Боли стало больше, как и стимула выйти за грань. В очередной раз отлетев, парень поднялся с ясно видимым трудом и снова рванул в атаку. Он уже не совсем осознавал, где он, кто он. Он знал только то, что нужно стать быстрее этих големов и победить, растерзать их, раздавить и выжить. Все его существо настроилось на эту задачу, и в какой-то момент мир словно застыл. Кулак одного голема медленно летел в голову, а пинок другого в область диафрагмы. Мышцы ног напряглись, и он легко уклонился от ударов, да еще и заставил одного голема ударить другого. Теперь бой пошел не в одни ворота, как раньше. Джеймс словно прорвался на новый уровень существования, и только тело протестующе ныло на такие нагрузки. Но боль не могла остановить его в стремлении стать сильнее. Тело отреагировало на эту решимость и начало создавать первичный вихрь для новой суперсилы – скорости. Джеймс очнулся от своего транса только через 6,5 часов, и к тому моменту он все же закончил формирование полноценного вихря в ауре, но двигаться не мог совсем, то есть вообще, даже пальцем пошевелить. Большая часть его мышцы сухожилий с хрящами были повреждены, и серьезно, боль должна вот-вот нахлынуть, так что он не стал ждать, пока это произойдет, и притянул аптечку телекинезом. Вскоре, несколько зелий попали в желудок и начали свою работу. Обессиленный, но невероятно могучий и выносливый организм стал восстанавливаться. Джеймс закрыл глаза и уснул счастливым сном. Третий прорыв, несомненно, был самым тяжелым, и теперь, пока он спал, в его ауре начались странные шевеления. Все три вихря словно зацепились друг за друга, как в значке Ауди, и стали вращаться вместе, совершенно синхронно. Некоторое время сохраняя подобное положение, все три кольца вдруг провернулись и слились в один вихрь. Куда более мощный, он нес в себе свойства всех трех вихрей, но мог выдать усиление на порядок большее, чем каждый вихрь по отдельности. А Джеймс все так же спал, и даже краем сознания не чуял, что именно происходит, пока не проснулся через 4 часа и не почувствовал, что от трех колец осталось только одно. Полноценный вихрь богатыря. Он, конечно, только первый, но сколько их вообще бывает, не знал даже дед Пантелей, да и у него было только 3 полноценных вихря. И даже так, он был просто невероятно силен. Дед мог одной рукой перевернуть танк, а Джеймс мог бы это сделать, даже не имея еще 2 полноценных вихрей, прямо сейчас. Все же, тело мага, увеличенный объем и плотность жизненной силы, дали свой необычайный прирост. Парень не уступал деду в основных параметрах, пусть и не имел дополнительных свойств, но это только пока. На очереди концепция веса массы, а вот дальше, нужно будет хорошенько подумать, что выбрать. Джеймс склонялся к тому, чтобы выбрать концепцию жизненной силы. Она немного общая, потому что все живое имеет жизненную силу, но поможет во многих вещах. Быстро исцелиться, нет ничего проще. Усилить, или наоборот, разрядить жизненную силу, легко. Сканировать окружающее пространство на наличие людей или любых других носителей жизненной энергии, проще простого. Даже замедлить старение тела на очень долгий срок, возможно. В общем, плюсов много, и они стоящие. Джеймс метался по долинке и проверял свои возможности. Новая, объединенная печать вихрь, дала ему такую скорость, что поначалу сам за собой не успевал, а обычные удары пробивали звуковой барьер. В общем, почти неделю потратил на то, чтобы научиться обращаться с возросшей силой. К тому же усилилась и чувствительность, что просто прекрасно, как ни глянь. Джеймс чувствовал, что становится сильнее, и это ему было по нраву. Пробежав по воде небольшого озерца в долинке, парень выбежал на твердый грунт и обернулся. Да, скорость превзошла все пределы, и даже бег по воде перестал быть проблемой. Тело пышет здоровьем и непомерной мощью, но каждое движение под контролем. Он не нанесет вреда, просто потому что отвлекся, не толкнет слишком сильно. Новая печать вихрь восхитительна, а по сравнению с той, что была в прошлой жизни, она на порядок мощнее. Джеймс поднял голову к небу и прошептал: «Видишь, дед, я снова богатырь, я тебя не посрамил». Он развел руки в стороны и использовал их семейный навык, который передал ему когда-то дедушка. Все тело заполыхало невидимым пламенем, с неохотой выпуская жизненную силу из клеток, и он хлопнул руками. Хлопок оказался такой силы, что породил мощную звуковую волну, усиленную испускаемой жизненной силой. 20-метровый серп энергии и звуковых колебаний пролетел около сотни метров и вспорол скалу. Когда все утихло и пыль осела, то Джеймс увидел на скале шрам от удара. Подбежал, проверил глубину и слегка ошалело присел на каменную глыбу. Глубина шрама составила 23 метра. Даже дед не мог сделать такого. И пусть у той скалы был другой камень с иной плотностью, но он никогда не мог превысить 15 метров в глубину. Да и длина энергетического серпа превзошла дедовский вдвое. Это что получается, я сейчас сильнее деда? Нет, что-то тут не так. Только через пару минут до Джеймса дошло. Его тело, тело мага, и оно привыкло запасать и отдавать энергию. Это, как если бы он получил узконаправленный талант к одному конкретному приему, вот к этому вот удару. Даже будучи слабее, этот удар он мог выполнить намного сильнее, чем дед, именно из-за этого таланта. Фух, а то уж чуть не возгордился, честное слово, выдохнул паренек и рассмеялся. Ладно, раз с этим разобрались, то пора приниматься за работу. Подарок для Би должен быть феерическим. Он вернулся в пещеру и достал из своего пространственного рюкзака остатки материалов. Тут и золото, и серебро, и платина, и олово, и даже немного звездного металла, не говоря уж про россыпи драгоценных камней. Так, ну, щит у нее есть, и я смутно представляю себе мага, который мог бы пробить его. Если мой выдержал нападение авроров в течение минуты и даже не дернулся, то ее, с жестко прописанной в сам щит рунной схемой, раза в полтора мощнее. Короче, еще один щит ей без нужды. А вот рунный многоразовый телепорт, вместо стандартного портключа, сотни слотов для запоминания мест, очень даже подойдет. Так, где тут у меня записи по порталам? Кажется, это дневник 17. Да, он зарылся в свои записи и проштудировал их на несколько раз. Что-то помечал, дописывал, зачеркивал, высчитывал, и только через 4 дня приступил к делу. Закончил довольно быстро, всего за 10 часов, и теперь сидел на каменной кровати, рассматривая небольшой кинжал с двумя слотами для кровной привязки, для себя и для Би, и надписью по лезвию. Биврёст чиркнул себя по ладони и оставил немного крови на рукояти, заполняя слот привязки и становясь первым хозяином. Кровь впиталась в рукоять моментально, а ранка на ладони зажила почти мгновенно. Тело невероятно сильное, и зарастить такую царапину может за секунды. Легонько щелкнув по лезвию, Джеймс активировал сложносоставную руну снятия координат. Никаких меток артефакт не оставлял, только снимал координаты и не более. Парень вышел из пещеры и снял координаты еще в одном месте долины. Отошел еще раз и снова снял координаты. Итак, у нас есть 3 точки в единой координатной сетке. Пробуем, что ли? Честно сказать, у него поджилки тряслись, пробовать новый артефакт на себе. Так что, пришлось повозиться и поймать змею в качестве подопытного. Клинок в левой руке, змея в правой. Поехали. Короткий удар кинжалом в воздух перед собой, и в невидимой рамке возникает изображение пещеры. Змейка, в полет. Плюх. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Возмущение змеи оказалось очевидным. Ха, сработало. Джеймс шагнул следом за змеей и оказался в своей пещере. Легко, без перегрузок и сжиманий, как при аппарации. Просто арка, в которую входишь и выходишь в нужном месте. Аппарация, ПФ. Пусть эти мазохисты сами ею пользуются. Ха-ха-ха-ха. По факту, этот портал точно такой же, как в переходе из дырявого котла в косой переулок. Вообще никаких отличий, только там он открывается прикосновением к нужному кирпичу с передачей капли маны, и анимирован движением кирпичей, а тут этого всего нет. Это уже не просто прокол пространства, и уже тем более, не трубка. По сути, в момент перехода человек, да и все остальное, распадается на элементарные частицы, и собирается на той стороне из единого пакета, но заметить или почувствовать это просто невозможно. Слишком быстро это происходит. По идее, должен происходить хлопок от того, что воздух раздвигает, или наоборот, образуется пустое место, но нет, никаких хлопков, они глушатся самим порталом. Вообще круть. Джеймс выкинул змею подальше телекинезом, и ткнул кинжалом себе под ноги, уап, и провалился в землю, как Саб-Зиро, но не вынырнул из земли, а выпал из вертикального портала, впрочем, легко стабилизировав тело, и встав на ноги. Нужна некоторая привычка, конечно, но это мелочи. Охренеть, я гений, хочу себе такой же кинжальчик, срочно. Конечно, он сделал еще один кинжал, но не себе, а Айби, причем, только с одной ячейкой для привязки крови. На дворе стояло начало июля, и Джеймс был свободен, как птица. К тому же, нужно было продолжать бизнес по контрабанде бриллиантов в Британию. Деньги лишними не бывают, а теперь, с Биврёстом, он сможет это делать куда как проще. Это лето было самым лучшим из всех, что у него были с тех пор, как он попал в этот сумасшедший мир. Он тренировался в волю, занимался бизнесом, который к концу лета принес ему больше 20 миллионов фунтов, и встречался с Аби чуть не по три раза в неделю. Они прогуливались недалеко от ее поместья, болтали ни о чем, обучались пользоваться артефактами и устраивали дуэли. Правда, первый визит Джеймса был немного опасным, но это такие мелочи, в самом-то деле. Он напарировал к камню, у которого Эбигейл забирает его письма, и просидел там целый день, но она так и не пришла. Зато, пришла на следующий день, прямо с самого утра, и оказалась сильно удивлена, когда увидела волшебную палатку Джеймса. Конечно, он ее почувствовал, проснулся, натянул штаны и вышел наружу. «Джейми, как ты здесь?» Соскучился, искренне улыбнулся парень и развел руки. Девушка метнулась к нему и обняла. «Я тоже», буркнула она куда-то в подмышку. «А я тебе подарок привез», он мягко похлопал ее по спине, намекая, что для того, чтобы его отдать, он должен быть свободен. Эби сделала вид, что не поняла, и продолжила его обнимать. «Какой, волшебный, и что это?» «Эф, ладно, ладно, сдаюсь, обнимашки», — крикнул он, и, подхватив ее на руки, стал кружить. Эби заливалась смехом, он тоже, в общем, счастье, полные штаны. Через пару минут они успокоились, и Джеймс все же призвал коробочку из темного дерева, лакированную и изрезанную чудесным природным орнаментом. Лианы сплетались в танце на ее боках, а на крышке было выдавлено лицо Эби, задумчиво смотрящее куда-то вдаль. Девушка слегка зарделась и приняла шкатулку, но, открыв ее, оказалась слегка удивленной. «Кинжал, гром секира, блин», — буркнул Джеймс. «Что?» — совершенно не поняла девушка. «Это мой вариант Биврёста. Про северную мифологию слышала когда-нибудь? Биврёст, что-то знакомое. Кажется, это какой-то мост, почти. С древнего языка переводится, как трясущаяся дорога, но не в моем варианте. Легендарный Биврёст соединял Асгард с 8 мирами, и в том числе, Мидгардом, то есть миром смертных, нашим миром Эби. А мой Биврёст поскромнее будет, но все равно, очень хорош. Смотри, капни своей кровью вот сюда, чтобы закрепить использование за собой и своими потомками. Самое прикольное, что предки им пользоваться уже не смогут, смекаешь? Ага. Девушка с немым восторгом глядела на кинжал, впрочем, она сразу поняла, что держит в руках нечто неординарное. Джеймс не делает ничего обычного, он сам словно ожившее волшебство. Девушка капнула кровью и с удивлением смотрела, как Джеймс взял ее руку и подул на порез, который моментально закрылся. «Без палочки? Как? Что? Не парься, это магия», — отмахнулся парень, и словно не замечая ее состояния, принялся объяснять дальше. «Гляди сюда, видишь сеточку на рукояти? Ударь по ней своей волшебной палочкой, но совсем легонько. Ага, вот так. Теперь в одном из слотов артефакта есть координаты именно этого места, и ты сможешь телепортироваться сюда откуда угодно, даже из других стран или материков. А если ты подашь больше магии в сеточку, что сможешь увидеть все слоты с координатами на координатной сетке планеты. Более того, сможешь очистить ненужные точки и снова использовать опустевший слот. Чтобы активировать портал, пойдем, отойдем недалеко. Да, вот так хватит. Так вот, чтобы активировать портал, просто пожелай этого, с указанием нужной точки. Магию у тебя из ауры, кинжал возьмет сам. Но помни, что ты не можешь открыть портал более десятка раз, сил не хватит. Впрочем, артефакт просто не сработает, если у тебя будет не хватать сил, предохранитель я встроил. Давай, пробуй. Пожелай открыть портал. Хоп, и портал открылся. Это что, портал такой? Эби смотрела сквозь воздух на другое место, которое находилось буквально в двух десятках шагов. Угу, ты как хочешь, а я пошел. Парень махнул рукой и вошел в здоровенную дверь портала. Вышел на другой стороне и поманил ее рукой, отчего Эби растерянно улыбнулась и тоже вошла. Работает, он работает. Это же пространственный артефакт. Уровень мастера чар. Джеймс, ты хоть представляешь, что именно ты сделал? Да плевать, а сделал я хороший подарок, как мне кажется. Парень светло улыбнулся и посмотрел в небо. Благо, что в прошлом году он зашел в тот магазинчик у Ценинки. Там оказалось немало интересных вещей и древних позабытых книг. Одна из них описывала строительство того самого портала в Косой переулок, одного из многих, между прочим. Нынче эта технология считается устаревшей, ведь есть каминная сеть, и прочее, и прочее. Но Джеймсу она подошла, потому что портал рунный. Переделав кое-что, сместив энергопотребление и еще по мелочи, он добился того, что смог создать портал, который даже Эби, не самая сильная волшебница 14 лет, может открывать десяток раз. На самом деле, это очень круто, ведь тот стационарный портал работает на энергии места силы, на котором и построен Косой переулок. А сделать так, чтобы он мог быть использован молоденькой девушкой, но не потерял своих функций, было трудно. Балбес ты, Джейми, спасибо. Это очень дорогой дар, но я просто не в силах отказаться от него. У тебя бы и не получилось. Все же, специально для тебя делал. Парень плюхнулся на траву и поморщился. Призвал из палатки покрывальце и подстелил его. Лежать просто в траве щекотно до невозможности. Эбигейл уже в который раз посмотрела на него странным взглядом, отчетливо понимая, насколько же сильно он отличается от всех ее знакомых и вообще других людей. То, что для других попросту невозможно, для него естественно. Однако, даже будучи на голову выше остальных, он упахивается на тренировках, на которые ей смотреть-то страшно, откровенно говоря. Джеймс выжимает из себя все, на что способен, и еще немного, отчего растет быстрее остальных, особенно это заметно в магии. Черт, да где еще можно найти подмастерье рун, который может создать что-то вроде этого кинжала? Про щит вообще молчим, потому что там совсем уж что-то невероятное, затрагивающее разве что не саму ткань вселенной происходит, особенно в процессе завершения артефакта. Эбигейл мягко, даже нежно улыбнулась, и плюхнулась поперек покрывала, умастив свою голову Джеймсу на голый живот, и буркнула: «Наглец, такие дары приносит женам, понял ты?» «Нет», Джеймс приподнял голову, чтобы посмотреть на нее, но тут же улегся обратно и хмыкнул. «А я разве против?» Он подложил руки за голову и призвал из палатки белую фетровую шляпу. Солнце этим летним утром решило побить все рекорды по прожарке земной поверхности, так что голову стоит поберечь. Парень приладил шляпу на лицо и закрыл глаза. Он ощущал, какая эмоциональная буря поднялась в душе подруги, но молчал. Пока можно обойтись и намеками, но к нужному времени она будет готова. Да и он тоже, если на то пошло. В прошлой жизни у него было много женщин и девушек, но ни одну из них он не любил, к огромному сожалению. Одни лишь голые инстинкты и естественные плотские потребности. Однако, к этой взбалмошной девчонке он испытывал странное чувство привязанности и еще нежность, ну и желание, не без того, из песни слов не выкинешь, да. Кроме того, явно присутствовало чувство собственника, которое ему не нравилось, однако он отдавал себе отчет о его наличии. Ну и тот факт, что он действительно хотел ее видеть постоянно, тоже важен, наверное. Эби в свои 14, выглядела на 16, из-за роста и округлившейся в нужных местах фигурки. Джеймс выглядел примерно так же, из-за тренировок и высокого роста. Пара получалась отличная, как ни посмотри. Вдруг Эбигейл приподнялась, убрала с его лица шляпу и суровым тоном спросила, что произошло в опере месяц назад. «Вот же черт», — подумал парень, и решил ничего не скрывать, потому что доверие — штука важная. «Пришлось возвестить миру о своем пришествии», — мрачно пошутил Джеймс, и не осталось на его лице улыбки. «Зачем так рано?» — спросила девушка. «Ты же собирался сделать это позже, после выпуска из школы. Даже не стал давать интервью после своей находки, и скинул это на меня, что, как ты знаешь, мне не понравилось. Это не важно. Тебе нужна репутация, и возможность была отличная. А рано, в ту неделю, перед отъездом из школы, в газете, на 6-й странице, была статья. Тот пузан, который хотел заполучить меня в собственность, получил новое назначение в МКМ. У него стало еще больше власти, а мне, соответственно, нужна лучшая защита. Пришлось поторопить планы. А кто те две ШКХМ, старушки, что были с тобой? Это мои подруги. Именно они в свое время придумали мне фамилию, зарегистрировали и вообще отнеслись по-человечески. Это все я одновременно отдал им долг за тот случай и вогнал в долги уже ко мне. Помог им с репутацией, знакомствами и кое-какими связями. Заодно и деньжат подкинул, в полугодовую зарплату, примерно. При этом, мне это не стоило ни пенса. Сам тоже получил выгоду, а заодно, зарегистрировала немагическую форму тигра. В общем, там сплелось много интересов, честно говоря. Ты с ними спал? Практически рыкнула девушка. Джеймс посмотрел ей в глаза и четко, прямо ответил. Пришлось, и только с одной из них. Ты можешь не беспокоиться на этот счет, она разумная женщина, и не станет нам мешать. Мешать, нам, ты совсем не понимаешь. Отставить истерику, рявкнул парень, успокойся. Ты сейчас закатываешь мне сцену в стиле жены, а мы еще даже не встречаемся официально. Успокойся, я сказал, и подумай, вот о чем. Я мог бы солгать, и ты не смогла бы проверить, правду ли я сказал. Ты не врешь. Проверять бессмысленно, отмахнулась девушка. В ее груди что-то сильно сдавилось от этого известия, но быстро отпустила, буквально, через десяток минут в полной тишине. Она, на удивление, не ощущала себя преданной. Не совсем понимая, почему так, она легла обратно на живот парня головой, и серьезно так задумалась. В ее голове возникали вопросы, вроде, какое право я имею на него, если мы даже не встречаемся, или чего ж так больно-то тогда, или совсем уж сюр, вроде, а могла я и Джеймс, ну. В общем-то, процесс смышления в переполненной гормонами голове молоденькой девушки время от времени сильно сбивался, но она уверенно шла в правильном направлении. Считай, что с этого самого дня мы официально встречаемся. Не желаю более ходить вокруг да около. Что ж, ты привлекательна, я чертовски привлекателен. Так почему бы и нет, я только за, но при условии, хочу поцелуй, вот прямо сейчас. Эбигейл аж замерла, моментально покраснела до корней волос, а мысли совсем уж сбились на полное непотребство. Сердечко вышло на максимальные обороты, а нервная система так напряглась, что она несколько мгновений не могла пошевелиться вообще. Но все же, взяла себя в руки, перевернулась и подползла, наклонилась, вся красная, как вареный рак, и попыталась быстро клюнуть парня, но не вышло. Он легко перехватил ее голову рукой, прижал и замер, внимательно глядя на нее. Он ждал, когда она, наконец, успокоится, осознает момент и начнет получать естественное удовольствие от поцелуя. Чтобы ускорить этот момент, он применил некоторые фокусы для усиления чувствительности ее губ, вроде легкого покусывания и прочих финтов, так что не прошло и десятка секунд, как она простонала прямо ему в губы. Вот теперь все как надо, можно отпускать. Но это было уже не важно. Девушка распробовала угощение и совершенно не собиралась отрываться от него. Так они и лежали на покрывале и целовались, время от времени болтая о самых разных вещах. Этот момент стал переломным в их отношениях. Наверное, именно поэтому это лето было таким чудесным. Джеймс сделал сотни дел, но с удовольствием, в охотку, и потому они спорились быстро и легко. Бизнес шел в гору, отношения развивались, тренировки приносили плоды, особенно предвидение, так что парень был полностью, бесповоротно счастлив. Он совершенно не хотел, чтобы это лето заканчивалось, но, увы, цикл природы совершенно не подвластен человеку. Ну, почти. Теоретически, Джеймс был способен превратить заснеженную равнину в оазис, но не стал бы этого делать, само собой. Так что 1 сентября он, как и добрая половина студентов Ильвермори, оказался на перроне главного вокзала Нью-Йорка и ждал поезда. Рядом стоял Эбигейл, и все было просто отлично. Часть 8, глава 9. Поезд мерно покачивался, да и ехать оставалось немного, когда Джеймс все же спросил, хоть и долго сдерживался: «У тебя все получилось, все же?» — спрашивал он о выполнении в крайне законных действий, таких как проклятие, наложенное на собственную мать, и опаивание обоих родителей зельями, с целью породить наследника семьи и отвести от себя мерзкую участь. Девушка молча прикрыла глаза на мгновение, чуть заметно кивая. «Беременность подтверждена?» «Угу, отлично. Осталось просто подождать. Только ее беременность спасла меня этим летом. Отец уже договорился и был готов отправить меня», — созналась Эби. «И зачем ты это скрывала?» Парень сжал и разжал кулак. «Потому что, если бы рассказала, то ты пришел бы к нам и устроил что-нибудь в своем стиле. А мне нужно было спокойствие, чтобы закончить подготовку. И я успела. Ты пришел бы сражаться», — девушка обвинительно ткнула в него пальцем. Джеймс подумал мгновение и кивнул. «Она права, так бы все и было. Он бы там камня на камне не оставил и с солью перепахал. Вот видишь, а так, я все сделала тихо и незаметно, и все довольны». Джеймс был вынужден согласиться, что в данной ситуации все было сделано правильно. Она разрулила ситуацию чисто по-женски, тихо, из-под воль, постепенно. Как водится, камень точит, а он бы делал все по-мужски, быстро, жестоко, возможно, кроваво, но тоже своротил бы проблему. Просто иначе. Иногда нужен такой подход, иногда больше подходит женский, и в данном случае, как раз, был второй вариант. «Я выбрал мудрую женщину», — кивнул Джеймс. «Я выбрала сильного мужчину», — хмыкнула Эбигейл. «На том и порешим». Они рассмеялись, а поезд тем временем подходил к перрону и уже начал сбавлять ход. В этом году распределение порадовало. Девочку по фамилии Зейн выбрала 4 факультета. Джеймс только второй раз наблюдал распределение, обычно он не оставался, предпочитая провести время с приятелями или Эби, но сегодня решил глянуть. Все же, не так давно он и сам проходил через эту процедуру, вот и стало любопытно глянуть со стороны. Оказалось, довольно скучно, но этот случай с Дианой Зейн несколько разбавил скуку. Даже директор Кальдерон встал со своего трона и поприветствовал девочку теплой улыбкой. Джеймс же отвлекся от составления списка политических фракций в министерстве и МКМ, чтобы глянуть на виновницу переполоха. И стоит сказать, она того стоила. Пройдясь по ней чувствительностью, Джеймс отметил высокую плотность ее маны, а объем мог бы поспорить со второкурсником. Отменная заготовка, но все зависит от того, что она станет делать дальше. Увидев, что она выбрала факультет авантюристов, парень кивнул. Кто бы что ни говорил, а авантюристы — народ опасный. Горячий, конечно, не сдержанный, веселый, но очень опасный. Их крайне сложно просчитывать в силу характера. Там, где нужно сражаться, они могут развернуться и дать деру. Там, где стоит свалить, они могут начать сражаться и даже побеждать. Короче, иметь с ними дело тяжело и часто накладно, а противники из них и вовсе паршивые. Хрен пойми, что у них на уме. Неудобно. Короче, лично Джеймс выбор девочки одобрял.